Глава 26. Игра. За окном моросил противный дождик, а небо было затянуто серыми тучами до самого горизонта. Видимо, погода решила напомнить, что вообще-то уже осень, и пора доставать вещи потеплее. «Представляешь, у Рола целый преподавательский дом!» — вспомнила Лия, выглядывая в окно. «Удобно дружить с преподом и куратором?» Сегодня она ничего не готовила, пообещав сделать обычные, не магические коктейли. В них Лиене тоже не было равных. Собравшись у дверей общежития, мы дружной толпой направились в преподавательскую часть академгородка. По мере приближения сквозь серую хмарь проявлялись крыши домов и все чаще встречались клумбы, сейчас подвядшие, но все равно интересные. А у самих домиков стоял знак, запрещающий проход посторонним. Перед ним нас уже ждал Ролан. «Так, вы почему мокнете? Хотя бы капюшоны накиньте. Девушки, возьмите мой зонт». Он заботливо вручил Мире и Нор свой большой зонт-трость. «Начинает холодать, одевайтесь по погоде». «Это мамины разносолы в тебе, говорят», — полюбопытствовал Адам. «Они будут?» — оживился Санта. У Сантьяго зонта не имелось, как и капюшона на куртке. Зато воротник он поднял до самой макушки, втянув шею, и напоминал какую-то нахохлившуюся птицу. Торчащий крупный нос только усиливал сходство. Южанин ненавидел плохую погоду и ворчал всю дорогу, но упоминание вкусностей несколько примирило его с дождливой действительностью. «Все будет», — пообещал куратор. «Идемте быстрее, пока вы окончательно не промокли и не замерзли». «Да ладно тебе!» «Или Лия, или Анх точно умеют варить зелье от простуды», — уверенно заявил Адам и громко шмыгнул носом. Он был одет совершенно не по погоде, так что засунул руки в карманы брюк и слегка пританцовывал. Его кофта уже полностью промокла, а с волос текло за шиворот. Ролан очень неодобрительно на него посмотрел и быстро повел нас к себе по вымощенной камнем дорожке. «Дом» — это было громко сказано. Небольшой двухэтажный домик с низеньким декоративным забором, а в 10 шагах следующий, такой же маленький. Правда, чуть дальше стояли дома посолиднее, а еще дальше возвышалось здоровенное строение, скорее всего, принадлежащее ректору. «Бессемейным ничего больше не положено», — немного виновато пожал плечами куратор, словно извиняясь за размеры жилища. «Хотя, как по мне, вполне нормально». «Да, прихожая на такую компанию тесновато. Мы то и дело натыкались друг на друга, пока разувались и вешали куртки и плащи. И кухонька тоже небольшая. Зато гостиная как раз на 10. К тому же Ролан сдвинул диван и кресло к стене, оставив низенький столик для игры и набросав подушек на пол. Мири тут же принялась сушить Адама бытовыми заклинаниями, хотя он и сам должен уметь. В школах у всех примерно одинаковая программа». Но внимание девушки ему определенно нравилось, и Адам не возражал, попросив еще и брюки подсушить. Дальше наблюдать за этим я не решилась, да и игроки активно занимали места на подушках. Лия захватила сразу две, себе и мне, и какие-то вкусности нам отложила. Мама Ролана снова расстаралась. «О, грибочки!» — оживился Санта, придвигая к себе всю банку и сразу нарываясь на праведный гнев остальных. Ролан знал толк в посиделках и угощениях, поэтому наготовил не бутербродов, а жареной картошки, с которой и грибочки, и огурчики, и замысловатые овощные ассорти шли на ура. «Подумать только! Я ведь никогда раньше не ел соленья!» Дерек уплетал все за обе щеки. «Так вкусно, оказывается!» «Угу-с!» — отозвался Санта, наложивший себе тарелку с горкой. Лия только и успевала закатывать глаза. «Мы сюда играть пришли или есть?» — не выдержала подруга. «Сейчас начнем», — заверил ее Ролл, тоже активно жуя. Наверняка не успел позавтракать, пока готовился к нашему приходу. Только через час мы разбились на пары и начали выбирать персонажей для игры. Ролан сразу пригласил Анха, будто испугавшись, что тот останется без пары. Адам был в паре с Сантой, и они никак не могли прийти к какому-то решению. Мири с Нор, наоборот, договорились быстро, как и мы с Лией. Дерек с Куртом тоже сразу определились, но, кажется, парни просто не слишком заморачивались. А Адам с Сантьяго, судя по набирающему обороты спору, могли вообще не дойти до игры. Так что Ролан призвал их к порядку, заставив выбрать персонажа и тактику за отведенный на стандартный ход 2 минуты. В итоге мы играли почти весь день, прервавшись на перекус. Ролан еще и жаркое запек. Весьма недурно, хотя со специями, на мой вкус, немного переборщил. Но после демонстрации таких талантов все девушки, включая меня, стали присматриваться к нему получше. В отсутствие Алекса, вечно перетягивающего все внимание на себя, это оказалось несложно. Ролан был вполне себе ничего. Если бы подстричь аккуратнее, а то челка свешивалась почти до носа, одеть не во что-то объемное и мешковатое, и получился бы весьма привлекательный молодой человек. С другой стороны, в образ демонолога Рол вписывался идеально. Просто каноничный призыватель, обросший и в балахоне. И выиграл он именно с Анхом. Они как-то легко договаривались и приходили к общему знаменателю. Плюс оба были неплохи в тактике и удачно руководили персонажем. Разумеется, Санта остался недоволен, только баночка грибочков с собой его успокоила. И жаркого южанин съел больше всех, видимо, заедая горечь поражения. Дождь продолжал накрапывать, поэтому куратор отдал Мирис Нор свой зонт, Адаму дождевик, а сам остался убираться после нас и мыть посуду, категорически отказавшись от помощи. Нам с Лией даже неловко стало, но Ролл был непреклонен. Он все сделает сам и точка. «Хороший у нас куратор», — заметила шедшая под зонтом Мири. «Самый лучший, я бы сказала». «Согласен», — отозвался Санта, нежно лелея в руках заветную баночку. «Ты вообще главный приз получил», — пошутила Лия, кивком указывая на банку. «По-хорошему, она должна была достаться Анху как победителю». «Вот еще!» — Сантьяго прижал грибочки к груди. «Это моя компенсация за моральный ущерб. Я просто впервые в эту настолку играл. В следующий раз победа будет за мной, вот увидите». «Если бы кое-кто не тянул одеяло на себя, у нас было бы больше шансов», — недовольно заметил Адам, которому и банки с соленьями не досталось. «Да если бы ты меня чаще слушался!» Лиенна уже в сотый раз закатила глаза и ускорила шаг, не желая слышать их спор. А я вспомнила кое о чем важном и подошла к Анху. «Не хочешь позаниматься?» — предложила ему. Вместо согласия парень задумался и будто слегка напрягся. «Я бы щит отработала, а то Майрин мне с ним прохода не дает. Вздохнула я, видя, как Анх колеблется. «Пойдем», — решил он. Я махнула подруге рукой, пониже надвинула капюшон и поспешила за Анхом в тренировочный ангар. В ангаре Анх скинул куртку и встряхнулся. Колокольчики в его прическе весело зазвенели, а мелкие капли полетели прямиком в меня. «Полегче!» — я шутливо стукнула его по плечу. Анх замер, словно окаменел, и я в некотором недоумении посмотрела на него. Не сильно же ударила, чего это он? «Я вот думаю, может, это твоя магия ослабляет мой щит?» — предположила я, скидывая верхнюю одежду и разминаясь. Анх неотрывно следил за мной, ловя каждое движение. «Все в порядке?» Он немного заторможенно кивнул. «Так что по моему вопросу?» «Повтори, пожалуйста», — тихо попросил парень. «Говорю, может, это твоя магия блокирует мой щит?» «Может. Все возможно. Наверное, тебе стоило бы позаниматься с кем-то другим». Анх отвел взгляд, в котором разгорались золотые искры. «Конечно, он отлично помнит, чем закончилась наша прошлая тренировка». Я тоже вспомнила. И внезапно ощутила, что мы совсем одни. Стало как-то неловко. Но уходить так быстро было бы совсем глупо. Не хватало только, чтобы небольшой поцелуй под воздействием зелья испортил наши отношения. «Зато если научусь ставить щиты с тобой и на тебя, то мне больше ничего не будет страшно», — заявила я, отбросив все сомнения и упорно делая вид, что все отлично. Давай начнем с совместного, а дальше попробую накрывать щитом тебя». И подошла решительно, пока запал не иссяк. Анх не шевелился и, кажется, даже не дышал. «Я начинаю», — предупредила его и взяла за руку, чтобы лучше почувствовать. Теперь уже мне вспомнился сон, когда я также брала его за руку. На всякий случай скосила глаза. Но пальцы Анха не менялись, когтей не появлялось. Ему в лицо я смотреть не решалась. Щит давался с трудом. Все мысли смешались в кучу. Стоило бы сначала успокоиться, но не получалось. Я старалась снова и снова, пока, наконец, прозрачная полусфера не замерцала над нами. «Получилось», — прошептала я, поднимая взгляд. Анх смотрел на меня, не мигая. В его глазах сверкали золотые искры, а пальцы сжали мои. Под щитом стало резко жарче, кажется, еще немного, и между нами начнет дрожать марево. Но пока что дрожала только я, чувствуя, как подкашиваются ноги. Очень хотелось коснуться стоящего так близко Анха, опереться на него, потянуться выше. Кажется, так и вышло. Я привстала на цыпочки. Анх наклонился, втянув воздух рядом со мной. Золото в его глазах вспыхнуло ярче. Колокольчики звякнули, и парень резко отпрянул. Щит над нами лопнул, легонько обдав силой. Я же поняла, что снова немного увлеклась. «Джейн», — голос у Анха звучал ниже обычного. «Прости, но сегодня мы больше не будем заниматься». «Почему?» «Кажется, мне не удалось скрыть разочарование». «У меня какие-то проблемы с контролем. Не получается спокойно находиться рядом с тобой». Он нервно откинул пряди, заставив все колокольчики звякнуть разом. А меня окатило осознанием, что это почти признание. Или нет? В любом случае, я не имела права на него отвечать. Пока я невеста Алекса, никакие нормальные отношения мне не светят. «Хорошо», — выдавила я. «Позанимаемся в следующий раз». Я облизнула пересохшие губы. Анх снова подался ко мне, но тут же одернул себя, делая шаг назад. Золотые блики уже играли на его коже, и это был верный признак, что пора заканчивать. А ведь его проблемы с контролем вполне могли привести к тому итогу, который я видела во сне. «Анх, ты ведь собирался что-то обсудить с отцом», — осторожно напомнила ему. «Я обсудил. И проблемы с контролем тоже», — кивнул он. «Отец сказал, что есть два варианта. Или исключить мешающий контролю фактор, или постараться к нему привыкнуть». «И как?» «Как видишь, я стараюсь привыкнуть». Он усмехнулся, а я поняла, что заливаюсь краской. «Но сегодня то ли игра очень взбудоражила, то ли... не знаю. Но твой запах убивает все мысли в голове». «Опять ты про мой запах», — я отошла на шаг. После целого дня напряженной игры я совсем не была уверена в собственном аромате. Знала бы, побрызгалась перед тренировкой духами. «Ты невероятно пахнешь», — Анх посмотрел на меня, но быстро отвернулся. «Но именно это и мешает. Еще немного, и это у меня начнутся проблемы на боевке». «Со мной на боевке ты совсем не напрягаешься. И с Алексом тоже не стараешься». Я вспомнила, как он, очевидно, поддавался, и даже магистр хмурился, наблюдая их спарринг с Даргнаутом. «Я боюсь, что если увлекусь боем, то тоже начну терять контроль», — признался парень. «Поэтому лучше уж буду проигрывать, чем позволять силе брать над собой верх». На этой ноте мы дошли до общежития, где разошлись в разные стороны. Обернувшись, я увидела, как Анх смотрит мне вслед, и поспешила скрыться за поворотом. Может, и к лучшему, что сегодняшняя тренировка закончилась, толком не начавшись. А то в последнее время наше общение становится все более напряженным. И уже трудно отрицать, что меня тянет к этому невероятному парню с темной кожей и золотыми искрами в черных глазах. Только что делать с этой симпатией, пока я не свободна, я совершенно не представляла.